И она получила название «Околепсиса синей ленточки». Таково было сакральное имя Шестипалова. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки поилки, стремясь избавиться от жира. Поскольку и затворник, и Шестипалый ели каждый за двоих, затворнику пришлось чинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом. Но если Шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с затворником начало твориться что-то неладное. Казалось, депрессия Шестипалого перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей. Однажды он сказал Шестипалому: «Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в цех номер один». Шестипалый открыл было рот, но затворник остановил его. «А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать решенным». Шестипалый вдруг понял. То, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к затворнику. Что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось. И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал: «Я тоже поеду вместе с тобой». «Нет», — сказал затворник, — «ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я, и ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть, хотя бы он приблизится к умению летать». «Ты хочешь, чтобы я остался один?» — раздраженно спросил Шестипалый. «С этим быдлом?» И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству. Одинаковые, дрожащие, изможденные тела закрывали собой почти все видимое пространство. Они не быдло. Они больше походят на детей. «На умственно отсталых детей», — добавил Шестипалый, — «к тому же с массой врожденных пороков». Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги. «Интересно, а ты помнишь, каким был сам до нашей встречи?» Шестипалый задумался и смутился. «Нет». Наконец сказал он: «Не помню. Честное слово, не помню». «Ладно», — сказал затворник, — «поступай, как знаешь». На этом разговор прекратился. Дни, оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только что продирала глаза, затворника Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой стеной мира. Они переглянулись, и затворник сказал: «Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку. Последнюю, потому что завтра ее уже некому будет делать. Сейчас мы отправимся к стене мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки поилки. Если нам это не удастся, тогда попрощаемся с миром». «Как это делается?» — по привычке спросил Шестипалый. Затворник с удивлением поглядел на него. «Откуда я знаю, как это делается?» — сказал он. Всем было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро затворник и Шестипалый были уже возле стены мира, где уселись, прислонясь к ней спиной. «Помни», — сказал затворник, — «надо представить себе, что ты уже там, и тогда...» Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крышке кормушки поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Раньше Шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел, но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно, стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь вместе, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил: «Есть!» и открыл глаза. «Тише, дурак!» — сказал стоящий перед ним затворник, чью ногу он сжимал. «Смотри!» Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху. «Ну вот и приехали», — сказал затворник. «Пошли назад». На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли затворник и Шестипалый, только в другую сторону, и поэтому всю дорогу вход в цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки поилки, вход накрыл их и поплыл дальше. Затворник подозвал к себе кого-то из паствы. «Слушай», — сказал он, — «только спокойно. Иди скажи остальным, что наступил страшный суп. Видишь, как потемнело небо». «А что теперь делать?» — спросил тот с надеждой.